Чили взорвался химический завод, принадлежавший Роффу и сыновьям, и тонны ядовитого вещества покрыли площадь в 10 квадратных миль. Десятки людей были убиты. Сотни людей с различными степенями отравления госпитализированы. Пал скот, отравлена растительность. Пришлось эвакуировать почти целый район. Роффу и сыновьям был предъявлен иск на сотни миллионов долларов. Но самым страшным в этом кошмаре было то, что взрыв был не случайным, а преднамеренным. В отчете этот инцидент резюмировался следующим образом. Расследование, проведенное чилийской правительственной комиссией, было поверхностным. Официальное предположение свелось к следующему. Концерн богат, народ беден, пусть концерн платит. Комиссия не сомневается, что это акт саботажа, предпринятый неизвестными или группой неизвестных лиц, использовавших для этой цели пластиковые взрывчатые вещества. Расследовать реальные причины взрыва не представляется возможным в связи с предвзятым отношением к инциденту членов комиссии. Элизабет помнила этот взрыв. Газеты и журналы были полны ужасными подробностями, сопровождавшимися фотографиями жертв. И вся мировая пресса обрушилась на Роффу и сыновей, обвинив концерн в бездушии и наплевательском отношении к человеческим страданиям. В общественном мнении образ фирмы значительно потускнел. Следующий раздел отчета был посвящен основным направлениям научных исследований, проводившихся в течение целого ряда лет учеными Роффа и сыновей. Речь шла о четырех проектах, каждый из которых потенциально обладал колоссальными возможностями. Стоимость общих затрат на их разработку превышала 50 миллионов долларов. И в каждом из этих четырех случаев та или иная из конкурирующих фармацевтических фирм опередила Роффа и сыновей, предъявив патент на изготовление того или иного из четырех лекарств по абсолютно идентичным с концерном формулам. Отчет утверждал, один случай совпадения можно было бы отнести к разряду непредвиденных случайностей. В сфере, где десятки компаний работают над одним и тем же, совпадения результатов неизбежны, но четыре таких совпадения, произошедших подряд, одно за другим, в течение нескольких месяцев, наводят на мысль, что кто-то из сотрудников Роффа и сыновей выдал или продал за деньги исследовательские материалы конкурирующим фирмам. В связи с повышенной секретностью проводимых исследований, каждое из которых велось самостоятельно, в различных, значительно удаленных друг от друга лабораториях, в условиях, полностью исключающих возможность разглашения, мы полагаем, что лицо или лица, повинные в выдаче окончательных формул конкурирующим фирмам, имеют доступ к совершенно секретным документам фирмы. Из чего заключаем, что этот человек или группа людей занимают ответственные посты в управлении концерном Роф и сыновья. Но это было еще не все. Большая партия токсических лекарств была неправильно маркирована и отправлена в продажу. Прежде чем это обнаружилось, несколько человек умерли. Пресса же вновь обвинила концерн в халатности и небрежности к человеческой жизни. Выяснить, каким образом была неверно промаркирована эта партия товара, так и не удалось. Из охраняемой лаборатории исчез смертельно опасный токсин. В течение часа неизвестный обзвонил сразу несколько газетных редакций и сообщил о случившемся. Газеты немедленно подняли шум. Короткие полуденные тени стали длиннее и постепенно переросли в сплошную темень ночи. В воздухе потянуло прохладой. Элизабет, поглощенная отчетом, ничего не замечала вокруг. Когда в кабинете стало совсем темно, она включила настольную лампу и продолжала читать, переходя от описания одного ужаса к другому. Даже сухой канцелярский тон отчета не был в состоянии скрыть глубокий драматизм его содержания. Ясно было одно. Кто-то упорно и целенаправленно пытается нанести Рофу и сыновьям максимальный ущерб, а, возможно, даже и уничтожить их. Кто-то в высшем эшелоне власти. На последней странице аккуратным четким почерком отца было приписано «Давление на меня. Цель? Заставить согласиться на свободную продажу акций? Вычислить подонка». Она вспомнила, каким озабоченным в последнее время казался ей Сэм. И затем эта его неожиданная скрытность. Он просто не знал, на кого может положиться. Элизабет вновь взглянула на заглавную страницу отчета в одном экземпляре. Она была уверена, что расследование велось независимым агентством, и потому никому, кроме Сэма, не было известно об отчете, а теперь и кроме нее. Преступник не знал, что находится под подозрением, знал ли Сэм, кто он. Виделся ли с ним до своего несчастного случая? Элизабет терялась в догадках. Единственное, в чем она была уверена, это в том, что в их ряды затесался предатель. Кто-то в высшем эшелоне власти. Ни у кого не было возможности наносить столь сокрушительные удары по фирме на столь различных ее структурных уровнях. Не потому ли Сэм так резко выступал против любой попытки вывести фирму из-под контроля семьи? Может быть, он сначала хотел схватить преступника за руку? Пустив с молотка концерн, он не смог бы проводить никаких серьезных дознаний, ибо каждый шаг расследования должен был бы согласовываться с новым составом совета. Элизабет вспомнила заседание совета, и как все его члены склоняли ее к свободной продаже акций, все до одного. Она вдруг впервые в полной мере осознала, что находится в доме одна. Громкий телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Она подошла к телефону и сняла трубку. «Алло! Лиз, мне только что передали, что ты хотела срочно увидеть меня». Она обрадовалась, услышав его голос, но вдруг вспомнила, зачем хотела его увидеть, чтобы сказать, что собирается подписать бумаги о свободной продаже акций. Но за несколько коротких часов все переменилось. Элизабет посмотрела в переднюю, где висел портрет старого Сэмуэля. Он основал фирму и до конца своих дней боролся за свое детище. Отец укрепил структуру фирмы, превратил в корпорацию, отдавая ей всего себя, отдав за нее жизнь. «Рис», — сказала Элизабет в трубку, — «я хотела бы собрать совет во вторник в 2:00 дня. Оповести всех, пожалуйста». «Вторник в 2:00 дня», — повторил Рис. «Что-нибудь еще?» «Нет», — после недолгого молчания проговорила она. «Это все. Спасибо». Медленно опустила трубку на рычаг. Теперь ее черед выступить против них. Они с отцом высоко в горах. «Не смотри вниз», — беспрестанно твердит ей отец, но она не слушает его и поворачивает голову. Под ней пропасть, пустота, сотни метров уносящейся вниз пустоты. Рокот близкого грома, резкая вспышка молнии. Молния попадает в веревку Сэма, там мгновенно вспыхивает, и Сэм начинает падать в пустоту. Элизабет видит, как тело отца, кувыркаясь в воздухе, стремительно несется вниз и начинает кричать. Но крики ее тонут в грохоте грома. Элизабет проснулась вся в поту, с сильно бьющимся сердцем. Раздался мощный удар грома, она посмотрела в окно и увидела, что идет сильный ливень. Резкие порывы ветра швыряли дождевые брызги в раскрытую дверь балкона. Элизабет вскочила с кровати, подбежала к двери и плотно закрыла ее. Прижавшись к стеклу, она смотрела на укрытое тучами небо, на изредка прорезавшие его зигзаги молний, смотрела, но ничего этого не видела. Перед глазами все еще мелькали сцены, увиденные во сне. К утру ливень прекратился, с неба сыпал только мелкий моросящий дождь. Элизабет надеялась, что он не помешает Алику прилететь на остров. После чтения отчета ей было необходимо обязательно с кем-нибудь поделиться своими сомнениями. А пока следует убрать его куда-нибудь подальше от любопытных глаз. В башенной комнате был сейф. Туда она его и положит. Элизабет приняла ванну, натянула на себя старый свитер и изрядно потертые джинсы и спустилась вниз, в библиотеку, чтобы взять отчет. Отчета в библиотеке не было.